Какая бы война ни начиналась в Европе, Германия почти неизбежно должна была стать ее участницей. Поэтому дипломатическая стратегия многих стран в 30-х годах сводилась к позиции: «Вы воюете с Германией, а я постараюсь остаться». Это яркий образец такой Софии. Дипломатическую войну в 30-х годов выиграли Сталин и Молотов. Пактом Молотова-Риббентропа Сталин дал зеленый свет Второй мировой войне, оставшись нейтральным наблюдателем и готовя 1 миллион парашютистов на случай всяких неожиданностей. Великобритания и Франция дипломатическую войну проиграли и теперь вынуждены вести настоящую войну. Франция быстро выходит из войны. В чем же политический интерес Британии? Если смотреть на ситуацию из Кремля, то можно представить только одно политическое стремление Черчилля – найти громоотвод для германского блицкрига и отвести германский удар от Британии в любую другую сторону. Во второй половине 1940 года таким громоотводом мог быть только Советский Союз. Проще говоря, Британии, по мнению Сталина, который он открыто выразил 10 марта 1939 года, хочется столкнуть Советский Союз с Германией, а самой отойти в сторону от этой драки. Не знаю, в этом ли было намерение Черчилля, но именно в таком аспекте Сталин воспринимал любое действие британского правительства и дипломатии. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. У Сталина, конечно, было вполне достаточно оснований считать, что Англия и Америка стремятся столкнуть нас с Германией лбами. Накануне, страница 321. Получив любое письмо Черчилля, Сталин, не читая его, мог догадаться о содержании. Что нужно Черчиллю? Что его беспокоит? Безопасность коммунистического режима в Советском Союзе? Или у Черчилля есть более важные проблемы? О чем может мечтать Черчилль в плане политическом? Только о том, как бы поменяться со Сталиным ролями, чтобы Сталин воевал с Гитлером, а Черчилль наблюдал драку со стороны. В данной ситуации Черчилль слишком заинтересованное лицо, чтобы Сталин мог верить его словам. Чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, нужно вспомнить и стратегическую ситуацию в Европе. Главный принцип стратегии – концентрация. Концентрация мощи против слабости. В Первой мировой войне Германия не могла применить главный принцип стратегии от того, что воевала на два фронта. Стремление быть сильным одновременно на двух фронтах вело к общей слабости. Но попытки сконцентрировать усилия на одном фронте означали автоматически ослабление другого фронта, что противник немедленно использовал. Из-за наличия двух фронтов Германия была вынуждена отказаться от использования принципа концентрации усилий и, следовательно, от стратегии сокрушения, заменив ее единственной альтернативой – стратегией истощения. Но ресурсы Германии ограничены, а ресурсы ее противников не ограничены. Поэтому война на истощение для Германии могла иметь только катастрофический конец. Германский генеральный штаб и сам Гитлер во Второй мировой войне отлично понимали, что война на два фронта – катастрофа. В 1939-1940 годах Германия фактически имела постоянно не более одного фронта. Поэтому германский генеральный штаб имел возможность применить принцип концентрации и блистательно его применял, концентрируя германскую военную мощь последовательно против одного, а затем другого противника. В чем главная задача германской стратегии? Не допустить войны на два фронта. Иметь только один фронт, значит иметь блистательные победы. Два фронта – это отказ от главного принципа стратегии, это переход от стратегии сокрушения к стратегии истощения. Это провал блицкрига, это конец катастрофы.